Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Игоря Кохановского. Игорь Васильевич Кохановский, русский поэт, переводчик, поэт-песенник, журналист, инженер. Игорь Кохановский родился 2 апреля 1937 года в городе Магадане, где его отец Василий тогда трудился в системе Дальстроя. Он был из моряков и в молодости служил вместе с Эдуардом Петровичем Берзиным, Берзиншим, личностью известной и неоднозначной, который в гражданскую войну командовал латышской стрелковой дивизией, затем был одним из организаторов и руководителей системы ГУЛАГа, деятелем ВЧК АГПУ НКВД. В ноябре 1931 года по личному указанию Сталина он организовал новую отрасль, буквально на пустом до этого месте, государственный трест «Дальстрой» по добыче золота на Колыме. За 3 года с 1934 по 1936, давший стране 52 тонны золота, больше, чем американская Калифорния в 2 раза. По старому знакомству Берзин пригласил отца Игоря Кохановского трудиться под его началом в управлении треста «Дальстрой». В 1938 году Берзина арестовали и расстреляли, был реабилитирован в 1956. Посадили и отца только-только родившегося Игоря. Василий Кохановский был освобожден через 1,5 года, когда НКВД после Ягоды возглавил Лаврентий Берия. У грудного Игоря начался дикий авитаминоз из-за того, что на севере весной нет витаминов, и консилиум врачей постановил вывести младенца на материк. Как однажды выразился сам Игорь Васильевич, «Я спас семью, потому что отца посадили, и если бы мы не уехали, посадили бы и мать». Уехав из Магадана, семья с маленьким Игорем обосновалась в Москве. Пожалуй, уже пора начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. Стихотворение «Иду в поэзию» посвящено поэту Владимиру Цыбину. «Иду в поэзию по лезвию, молчаний журналов толстых. Иду по лезвию болезненной боязни, измотавшей в доску. Боязни перед чистотой открытого листа блокнота, встречая с трепетом банкрота ревнивые рифмы частокол. Иду в поэзию с порезами редакторской железной правки. Иду по лезвию профессии газетчика, как в переплавке. Здесь всей поэзии права, и на манер антипоэтов, как пули загнаны слова в обойму бойких трафаретов. Иду в поэзию, послав подальше все капканы быта, иду, как шел открыто в битву на «вы», воитель Святослав. И как сегодня сквозь аллюр пурги, летящие в тундре слепо, путь отыскать в пустыне снега идет рискованный каюр. Давай, каюр, пусть нарты мчат, пускай, как эта даль промерзлая, журналы толстые молчат, я все-таки иду в поэзию. Фрагмент стихотворения «Больничный этюд». О, молчаливый фронт! Страдалицы больницы, и окна, как бойницы, и здание, как форт. Ты тоже, медсестра, Нагаевская бухта, желаешь мне ни пуха, ни пуха, ни пера. В стерильный крест окна, уставясь по старинке, как ассистент стерильно шаманит тишина. А каменный венец исхлёстан напрочь ливнем, и где-то напрочь гибнет мой милый сорванец, та, чье транжирство слов щедрее пляски капель. От слов бегу под скальпель, как в явь от снов. Но явь опять наркоз, глазищ пролитых ливнями, и памятью, как рифмами, продут насквозь. Стихотворение «Март в Москве». Я по улицам толкусь просто так, по-вешнему. К голубому потолку солнышко подвешено. На бульварах, как ватин, мартовская слякоть. Заграничные ботинки хлюпают со смаком. С каждым днем все меньше снега, снега залежалого. Тает справа, тает слева, ничего не жалко. Эх, нашла коса на камень, скоро снегу крышка. Быстро тает под ногами, медленней на крышах. Только этой высоты не боятся дворники, первозданной чистоты, истые поборники. И орёт шального марта голосище басовый, подливающий азарта. Ну-ка, сбрасывай! Облачусь привычно в робу с прибауткой ухарьей, как набат на всю Европу, с крыши снегом ухают. Много нужно ли поэту? Право же, немножко. Очень нравится мне эта снежная бомбежка в лужах тающего снега. Улица лоснится, и подмигивают с неба рыжие ресницы. Еще в начале 1950-х годов Игорь Кохановский начал пробовать себя в стихосложении и увлекаться игрой на семиструнной гитаре, на которой исполнял почти весь репертуар Александра Вертинского. Через некоторое время учил игре на ней своего друга и одноклассника Владимира Высоцкого. Вот как сам поэт писал об этом. «Когда я 1 сентября 1952 года вошел в свой 8-й Б, то увидел много новеньких, вернее тех, кто ранее учился в этой же школе, но в других параллельных 7-х классах. В то время после семилетки поступали в техникумы, и в результате переформирования, уменьшения классов среди новеньких появился и Владимир Высоцкий. Мы с ним чем-то внешне даже были похожи, и по необъяснимой причине сразу же сели за одну парту. Так началась новая дружба, в которой мы бок о бок прошли по жизни. Всерьез литературой и я, и Владимир увлеклись в 10 классе. От учительницы узнали о существовании поэтов Игоря Северянина, Николая Гумилева, Саши Черного и других. У Велимира Хлебникова нас обоих потрясла строчка «Русь, ты вся поцелуй на морозе». Стали ходить в читальный зал библиотеки имени Ленина, брать книги этих поэтов, что-то выписывать, заучивать. Вообще читальный зал Ленинки в те годы пользовался популярностью у старшеклассников Москвы еще и потому, что был своеобразным местом встреч и знакомств. Стихотворение «Звуковой барьер». Слышали грохот в небе, гром и вроде не гром. Раньше такого не было в тихом и голубом. Окна дрожат в квартирах, это преодолел сверхзвуковой, реактивный свой звуковой барьер. Да, эпоха не та, и крылья не те, что прежде. И нет, как прежде, винта. Как же их небо держит? Скорость — вот ключ секрета. Ох, как надо спешить этим почти ракетам, чтобы летать и жить. чтобы кружить, как в гневе, в нестеровской петле. Нужно спешить и в небе, нужно и на земле. Или обгонят будни нас на крутых виражах. Время, как небо, не будет медленных нас держать. И, голосуя за новую скорость, преодолевает, как пресс атмосфер, поэта неровный, но добрый голос, свой звуковой барьер. Стихотворение «Скрипка» посвящено поэтессе Белле Ахмадулиной. Что в этих звуках было сокрыто, таких земных и неземных? Была зима, и пела скрипка, не замечавшая зимы. А город спал, кружила с дуру метель по улицам волчком, и откровенничали струны, раскрепощенные смычком. Метель слепила, словно пена, не видно было в двух шагах, а скрипка пела, пела, пела и ворожила, как шаман. И звуки эти покорили, дрожать заставив тишину, как будто ожил Паганини и к нам из прошлого шагнул. Что вытворял, о сатана! Весь зал казался вросшим в стулья, и рвались, еле вскрикнув, струны, и оставалась лишь одна. Но скрипка гордая звучала, и свет не покидал лица. И это было как начало, которому не знать конца. Стихотворение «Мозги». Кромсаю комкою крушу слов из мусоленных палитры. Прищуром пристальным кружу по улицам или по лицам. Выхватываю на показ попавшими в прищур местами, как светлым лучиком мазками, столетия нашего анфас. Кладу их медля там и тут. Кладу не к месту, не по нотам, но знаю, к завтрашним полотнам они деталькой подойдут. И все ж, прополоскав мозги и зрение верстами рассыпав, вынашиваю те мазки, которыми вспою Россию. После школы Игорь Кохановский и Владимир Высоцкий поступили в один институт – Московский инженерно-строительный имени Куйбышева. Но Владимир проучился в нем лишь один семестр до нового 1956 года и поступил в школу-студию МХАТ. Игорь же, хоть и не совсем лежала его душа к выбранной стезе, продолжил учебу и в 1960 году по окончании Московского инженерно-строительного института первые 4 года трудился по специальности, строил микрорайон Химки-Ховрино. И вновь обратимся к рассказу самого Игоря Васильевича о его юных и молодых летах. Центральное место на всех наших бесконечных тогда посиделках отводилось гитаре. Почему-то мама решила подарить мне гитару, когда я еще перешел в 8 класс. Я как-то поначалу никакого интереса к семиструнке не проявлял. Но тут умирает Сталин, объявляется амнистия, в основном по уголовным статьям, и двор моего дома на Неглинке превращается в воровскую малину, где я впервые услышал настоящие блатные песни. И тогда, признаюсь, они мне понравились, так как они пелись под гитару. Мне ребята с нашего двора показали 5-6 аккордов, комбинируя которые можно было вполне сносно подобрать аккомпанемент к любой песне. Я довольно быстро набил руку и, зная хорошо репертуар Вертинского, Моя мама чуть ли не вместо колыбельных пела мне его «Желтого ангела» и «Маленькую балерину». Пел песни Вертинского еще в нашей школьной компании. Я уже считался виртуозом, когда Володя попросил меня показать ему, как берутся эти аккорды и в каком сочетании друг с другом. Он тоже довольно быстро освоил эту немудренную музыкальную грамоту. Так что на наших посиделках мы нередко сменяли друг друга, каждый со своим репертуаром. А с осени 1961-го Володя стал писать свои песни. В это время я на несколько месяцев потерял его из виду, так как в очередной раз переходил с одной работы на другую. Так что о появлении на свет первой его песни «Татуировка» рассказал мне наш друг Володя Акимов. Когда я снова прибился к нашему кругу, первое, что бросилось в глаза, это смена Володиного репертуара. Я еще не знал, что это сочиненные им песни, и его более свободное обращение с гитарой. Мы собрались, как обычно, у Акимова, и когда Володя взял гитару, я услышал несколько его песен. Я смотрел на него, наверное, квадратными глазами и спросил: «Это что, твои?» «А ты не слышал? Ну как же так?» – сказал Володя, нарочито шутливо, чтобы этим скрыть удовольствие, которое ему доставила моя радость в связи с услышанным. Дело в том, что только Володя из всей нашей компании знал, что я пишу стихи, и что даже печатался уже в многотиражке моего бывшего института. А стало быть, как никто другой в нашем кругу мог по достоинству оценить то, что написал Володя. И Володя был искренне рад, увидев, как мне понравились его первые песни. А они были действительно хороши. Под впечатлением от Володиных песен я прожил все последующие дни. Впервые со мной происходило нечто, потом случавшееся не раз, когда я слышал, видел или читал такое, что не отпускало от себя, не отпускало подолгу. Меня словно что-то подстегивало, словно упрекало. «Что же ты сидишь, бездельник? Посмотри, как другие вкалывают, а ты баклуши бьешь». Короче, мне безумно захотелось написать песню, притом такую, чтобы она понравилась всем нашим. И в первую очередь Володе Высоцкому. За окном была осень. Листья под окнами почти опали. Недавно... И еще горели, особенно на кленах, каким-то невероятным пламенем. И вот их почти нет. Я сел и, по-моему, за полчаса написал свой стих «Бабье лето», ставший песней. Мелодия к стихам родилась без особого труда. На следующий вечер собрались у меня. Шум, гам, анекдоты. Наконец Володя взял гитару. Кажется, у него тогда было уже песен 15. Пел и еще какие-то, не свои. Где-то через час решил сделать передых, как он говорил. Я как бы, между прочим, потянулся за гитарой, мол, настал и мой черед. Запел как можно спокойнее, задавая себе четкий ритм. Окончил. Тишина. После некоторой паузы Артур Макаров, пользовавшийся репутацией нашего домашнего мэтра, лукаво одобряюще сказал: «Давай еще раз». Я понял, что песня получилась, песня понравилась. Вскоре «Бабье лето» стало у нас чуть ли не своеобразным гимном. Владимир Высоцкий часто пел на концертах и в кругу друзей песню «Бабье лето», что было своего рода признанием песни с его стороны. А Клавдия Ивановна Шульженко при встрече и знакомстве со мной сказала: «Игорь, вы, наверное, знаете, что я много пела любовной лирики, но не помню, чтобы меня так задевали стихи, как ваши». Любопытно, что на одно это стихотворение написали музыку сразу три разных автора и исполняли три известных певца. Музыка Игоря Кохановского исполнял Владимир Высоцкий. Музыка Тамары Марковой исполняла Клавдия Шульженко. Музыка Юрия Антонова исполнял Юрий Антонов. Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца». Стихотворение «Бабье лето» посвящено Елене Копелевой. Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это снова, бабье лето, бабье лето. Что так быстро тают листья, ничего мне не понятно. Я ловлю, как эти листья, наши числа, наши даты. Только вот тревожно маме, что меня ночами нету, что опять меня обманет бабье лето, бабье лето. Я кружу напропалую самой ветреной из женщин. Я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, бабье лето, бабье лето. Стихотворение «Сосны». Смотрю на улиц предосенние уборы, на городского сквера жалкий остров, и видятся бегущие от моря сосны. Наклон, словно спринтеры со старта, вдогонку за лесами, вслед за ними, как будто им невыносимо стало здесь у залива. Их ветрами упругими согнуло, их море шалой силой отпугнуло. Мне показал их бег дождливый август, и он же подсказал мне этот адрес. Под городом с названием пряным Пярну, дурманищем, как запах сосен пьяный. Там море упирается в луга, зеленое безмолвие луговое, и это луговое лукоморье, и это лодка старца-рыбака напоминают сказочный сюжет. И мы уже готовы верить сказке, где все так просто и совсем не страшно, и всем сомнениям нашим места нет. От них мы убежали, словно сосны, от моря мы другой глотаем воздух, и от него кружится голова, и шепчет луговая трын-трава. Любите, остальное все мура. Все это море с бурями и штормами, пускай ветра их вертят флюгера. Вы ж будьте впредь, как были прежде гордыми. Смотрите на любой их шторм-каприз, словно верхушки сосен сверху вниз. Стихотворение «Идут дожди». Идут дожди, смывая вмятины воронок вечную вину. И до сих пор находят матери детей, потерянных в войну. Разлука давняя жива, еще видны ее приметы. Так разбросать людей по свету способна лишь одна война. Как уголек в седой золе, надежда теплится скупая, что где-то дети их ступают по утренней родной земле. Детей встречает каждый день на сквере женщина седая, по праву матери считая родными всех других детей. Нам памятны воронок вмятины и все, кто жизнь отдал свою за то, чтоб вновь не ждали матери детей, потерянных в войну. 1964 год стал для Игоря Кохановского знаменательным. Случились первые публикации его стихов. Сначала подборка в газете «Московский комсомолец», в которой он вскоре стал трудиться внештатным корреспондентом, а потом и в журнале «Смена». В мае 1965 года Игорь Кохановский был свидетелем на свадьбе Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой. И снова обратимся к словам самого поэта от первого лица об этом этапе его жизни. Редактор отдела журнала, когда я пришел, чтобы с ним познакомиться, узнав, что я бросил инженерную профессию и внештатничаю в молодежной газете, вдруг заявил: «Уж коль решил сменить профессию, то надо начинать не с московского, а с магаданского комсомольца». Оказалось, что Владимир Новиков, такая фамилия была у моего нового знакомого, прошу не путать с однофамильцем, известным литературным критиком и автором книги «Владимир Высоцкий», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Бывший главный редактор этой магаданской газеты. А аргумент, убедивший меня последовать его совету, был очень практичный и мудрый. В Магадане есть книжное издательство. Стало быть, можно издать книжку своих стихов. Это главное. Я ведь только начал печататься. И когда еще в Москве я смогу выпустить свою книжку? Одному Богу известно. А там через год-два вполне реально. И потом, когда он узнал, сколько я зарабатывал на гонорарах, работая внештатно, он просто удивился, как я еще не голодаю. Когда я рассказал об этом Володе Высоцкому, о своем решении нырнуть в эту авантюру, он только пожал мою мужественную руку. Впоследствии Володя написал об этом песню «Мой друг уехал в Магадан». С 1965 по 1969 год Игорь Кохановский трудился в газете «Магаданский комсомолец», а в 1968 году в Магаданском книжном издательстве вышел первый сборник стихов поэта с названием «Звуковой барьер». С магаданской книжкой стихов в 1970 году Игорь попал на совещание молодых литераторов на семинар к Михаилу Луконину и Станиславу Куняеву. Руководители семинара, а также поэт Юрий Давыдович Левитанский дали рекомендацию Игорю Кохановскому в Союз писателей и на высшие литературные курсы. На высших литературных курсах Игорь Кохановский проходил обучение на семинаре поэта Александра Петровича Межирова. С той поры стихи Игоря Васильевича стали часто появляться на страницах газеты «Магаданский комсомолец» и в центральном молодежном журнале «Юность». В начале 1970-х годов Игорь Васильевич, задумав переезд в Москву, в том числе и для денежного обеспечения самого переезда, некоторое время трудился в старательской артели, мыл золото на одном из приисков на Чукотке. В 1972 году в Москве в издательстве «Молодая гвардия» увидел свет второй сборник стихов поэта Кохановского «Штрихи». Позднее у поэта были изданы такие стихотворные сборники, как «Подстриженные кроны» в 1986 и «Несовпадение. Стихи и поэмы» в 2012. Кроме того, издано прозаическое произведение автора, «Письма Высоцкого» и другие репортажи на радио «Свобода» в 1993. Также Игорь Кохановский участвовал как составитель и автор книги «Все не так, ребята. Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег». Издательство АСТ, 2017 год. Стихотворение «Москва, Магадан». Дрожит самолет всем корпусом, по рации вылет дан. Сейчас горизонт наклонится под рейсом Москва-Магадан. Я вновь, как на строгом конкурсе, любви к моим городам, жюри вопросами колется: Москва, Магадан. А мне бы и надо вне конкурса, я в обе любови влип. Наверное, с моральным комплексом вступаю сейчас в конфликт. Но так уж судьба закручена. Филолог, прости меня грешного, что трудное слово соскучиваться грамматикой нашей подвешиваю. Соскучиваться, чтоб духом понять щемящую плату в Москве, Нагаевской бухте, в Нагаевской бухте Арбату. Чтоб ждать с ними встречи, как отпуска, отсроченного годами. В душе у меня два оттиска, следы двух любовей мне данных, Москвой и Магаданом. И мчусь точно заочник, и попеременно спешу я песчинкой часов песочных то в ту любовь, то в другую. Стихотворение «Скачки». Я сам поставил на себя, я сам скакун и сам наездник, под ипподромовым навесом себе болельщик и судья. Слежу свой бег, а рядом ставят не на меня, не на меня. Афишки пристально листают, ища надежного коня. Мой конь трибунам не знаком, оставят только на знакомых. Здесь рисковать не очень склонны, таков на игрищах закон. А может крикнуть, кто не трус, ставь на меня, и все в порядке, ведь я не темная лошадка, да, на меня велик искус. Да, на себя весь мой расчет, иной расчет считаю ложным, поставив ждать, что чья-то лошадь тебе удачу принесет. И я скачу, хрипя, сопя, мне дарит силы мысль простая. Мне больше не на кого ставить, и я поставил на себя. Фрагмент первой части стихотворения «На расстоянии», эпиграфом которой звучат строки Владимира Высоцкого: «Казалось мне, кругом сплошная ночь». Тем более, что так оно и было. Бывает, вспомню Магадан, где я родился, но и где я вторично к 30 годам свое отпраздновал рождение, начав свой путь почти с нуля, как журналист и стихотворец, и мне колымская земля сказала: с Богом иноходец. Здесь были первые шаги, трудные, но не от гипоксии, в стихии северной тайги на самом краешке России, где ветер вечно груб и шал, гулял в любое время года, где не хватало кислорода, а я свободнее дышал. Здесь посетил меня мой друг, чье творчество сама эпоха. Ему в то время было плохо, крепчал поклеп партийных сук. Душой творца и скомороха он принимал иной недуг. Людской или чей-нибудь конфуз, то словно фарс, то словно драму, своей судьбы избравший курс, притом отнюдь не как рекламу, тот, что держал его на грани падение в пропасть грубой брани, где затаённая хула всегда обжечь его могла, как кипяток в закрытом кране. На грани той свой дар взрастив, канатоходцем без страховки, рискованно, но без рисовки, не раз хулителей смутив, презрев падение с каната, он шел, в том главный был мотив его души, его таланта. В том видел главный свой искус, раскованный певец эпохи, ее почувствовавший пульс, поднявший истин тяжкий груз, познавший риска острый вкус, вдруг оборвавший песнь на вдохе. Теперь необходимо поведать еще об одном весьма значимом стихотворении поэта Игоря Кохановского, написанного в память о друге Владимире Высоцком, ушедшем из явного мира, которое стало весьма известной песней. И для этого мы снова обратимся к словам самого автора. В самом начале осени 1980 года, где-то через месяц или полтора после Володиного ухода, мне позвонил молодой композитор. Я с ним еще не был знаком. Представился Владимир Матецкий и сказал, что у него есть одна мелодия и что он хотел бы мне ее показать. Мы встретились, я послушал. Мелодия была изумительна. Сразу, что называется, хватало. Когда я спросил, какая тема ему видится, Матецкий сказал, что не знает, мол, все на мое усмотрение. Я взял кассету с его музыкой, пришел домой и стал слушать. И то ли потому, что все случившееся с Володей было очень живо, то ли по какой другой неведомой мне причине, но, прокрутив несколько раз пленку, вдруг взял чистый лист и, почти не отрывая ручки от бумаги, написал припев песни. Запевы тоже написал быстро, а дальше... С исполнителями всегда было трудно. Мы с Матецким не знали, кому отдать эту песню, которая, мы чувствовали, получилась классной. Той осенью 1980 года Александр Барыкин и Владимир Кузьмин еще выступали вместе и назывались рок-группа «Карнавал». Но работали они в ресторане гостиницы «Измайлова». В те лета на пластинку могли записываться лишь те вокально-инструментальные ансамбли, которые были при Москонцерте или каких-либо других филармониях. Когда мы с Матецким показали «Карнавалу» нашу песню, то они тут же сказали «берем». Но хорошо бы к ней прицепить еще три песни и выпустить «Миньон». Так назывались маленькие пластинки типа заграничных сорокопяток. Для ныне живущих молодых людей это маленькие виниловые пластинки на 45 оборотов в минуту. Записанные четыре песни были представлены на художественный совет фирмы «Мелодия». Прозвучали все четыре великолепно. И все вроде как получили право быть на пластинке. Но тут встал куратор фирмы «Мелодия» от Министерства культуры и сказал, что песни все действительно великолепные, но вот той, что называется «Больше не встречу», на пластинке не будет. Его спросили, почему. Он, не сомневаясь, сказал, потому что эта песня посвящена Высоцкому. Когда его спросили, а где это видно, что она ему посвящена, тот ответил, что это текст Кохановского, а все знают, что они дружили. Никакие уговоры не помогли. И «Миньон» вышел, но без этой песни. А летом 1981 года я был пару недель в Сочи, и из всех ресторанов этого города по вечерам звучала эта песня. Стихотворение «Больше не встречу». Как мы дружили, как рядом шли, как рядом были в любой дали, о том сегодня почти невольно вновь я вспомнил наши дни, те наши дни. Ушел ты утром, ушел в рассвет, туда, откуда возврата нет. Поверить трудно, не верить глупо, есть минуты, словно сон, нелепый сон. Кто прав из нас был, а кто не прав, решить сейчас бы нам в двух словах. Теперь все поздно, и все вопросы стали просто ни к чему, все ни к чему. Больше не встречу, такого друга не встречу, такого друга, как ты, дарит жизнь только раз. И не излечит, ничто печаль не излечит, мою печаль о тебе память сгладить не даст. За свою творческую жизнь Игорь Васильевич Кохановский сумел написать около сотни стихотворений, ставших популярными песнями. Они исполнялись такими звездами советской и российской эстрады, как Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина, Вадим Мулерман, Эдита Пьеха, Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев, Юрий Антонов, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Александр Барыкин Ирина Аллегрова, Тамара Миансарова, Михаил Шуфутинский, Мария Пахоменко, Маргарита Суворова, София Ротару, Татьяна Анциферова, Вячеслав Добрынин и другие. Немало песен Игорь Васильевич сочинил и для польской певицы Анны Герман, занимаясь также переводами текстов польских песен. Песни на стихи Игоря Васильевича Кохановского исполняли такие вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы, как «Красные маки», «Поющие сердца», «Карнавал», «Веросы», «Динамик», «Аракс», «Лейся песня», «Добрые молодцы», «Синяя птица», «Цветы», «Пламя», группа Стаса Намина, «Сябры», «Веселые ребята», «Аракс», «Самоцветы», «Земляне» и другие. Стихотворение «Лицо в ладонях». Безмолвно я в твои глаза гляжу, вернее, не только в них, не только. Когда я бережно держу твое лицо в своих ладонях, и тишина сменяет будний шум, пусть ненадолго, ненадолго, когда я бережно держу твое лицо в своих ладонях. Как будто в призрачной вечерней мгле свеча мерцает робким светом, и выпал жребий только мне спасти огонь свечи от ветра. Мгновением этим слишком дорожу и не желаю лучшей доли, когда я бережно держу твое лицо в своих ладонях. Стихотворение «Возвращение романс». Сегодня я нисколько не боюсь с 20 веком временно расстаться. Позвольте, я в любви вам объяснюсь высоким слогом русского романса. Я вас люблю, я думаю о вас, вы для меня смятение отныне. Покорно жду ответа ваших глаз и повторяю в мыслях ваше имя. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Одни меня, наверное, не поймут, другим улыбку спрятать не удастся. И все же я на несколько минут вернусь опять к старинному романсу. Увидев вас всего лишь только раз, во мне открылся мир неповторимый. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Грустит романс тревожно и светло, и к вам непостижимо в слове каждом приходит откровение само, как вы в мою судьбу вошли однажды. Уйдете вы, скажу вам, в добрый час, но мир без вас мне явится пустыней. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Я вас люблю, я думаю о вас и сохраню навеки ваше имя. 2 апреля 2020 года Игорю Васильевичу Кохановскому исполнилось 83 года. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю ярко одаренного поэта Игоря Васильевича Кохановского за его доброе и душевное поэтическое творчество, со светлые западающие в душу стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в творчестве да во всех трудах и начинаниях. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Игоря Васильевича Кохановского прозвучит одно из его произведений, этакий своеобразный отклик, осмысление автором произошедшего с нашей страной и с ее населением вследствие тех трагических событий, что случились за последнее столетие. Стихотворение «Закон диалектики». Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих. Потом ряды бессмысленно убитых росли из тысяч самых немолчащих. Среди последних все интеллигенты, родители достоинства и чести, негодные в работе инструменты для механизма поголовной лести. В подручных, поощряя бесталантность, выискивала власть себе подобных. В средневековье шла тоталитарность изображать воистину счастливых, по праву заслуживших легендарность. Держава, обессиленная в пытках, еще не знала о потерях сущих, не знала, что количество убитых откликнется ей качеством живущих. В данном выпуске по творчеству поэта Игоря Васильевича Кохановского я постарался по возможности обратить внимание слушателей на поэзию автора, хоть совсем избежать стихов, ставших песнями, было невозможно, ибо у него весьма великое количество известных и популярных песен, как иногда говорится, хитов, шлягеров. Назову лишь несколько: «Лицо в ладонях», «Медовый месяц», «Мир дому твоему», «Сердцу не прикажешь», «Кружатся диски», «Ты мне больше не звони», «Поверь в мечту» и многие другие. К некоторым своим стихам музыку написал сам Игорь Кохановский, но большая часть музыки для песен на его стихи была написана известными композиторами Никитой Богословским, Оскаром Фельдсманом, Давидом Тухмановым, Анатолием Днепровым, Владимиром Добрыниным, Владимиром Мигулей, Алексеем Рыбниковым, Игорем Сарухановым, Владимиром Матецким и другими. Вовсе нет стремления умалять значение музыки в песнях, и действительно мелодии у них просто замечательные, но все-таки слово всегда было, есть и будет определяющим для русского человека. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.